Глава 13. «Мистер Фитц, я дам вам 100 серебряных и попрошу отдать мне всю шерсть. Мы подождем, когда народ поплюется от той плохой шерсти, но за это время я должна обработать имеющуюся», — уверенно сказала я. «Так вы же сказали, что денег только на прялку и покраску». В его глазах загорелся огонек надежды, а его жена, подскочив со своего места, встала между нами и, чуть ли не затыкая рот своему мужу, заявила: «У нас больше 300 килограмм, мисс Рузи!» Ее взгляд говорил только одно: «Нам нужны эти деньги, а там хоть трава не расти. Фитц — это дочка Барнабара и берет по его цене». «Вы сказали, что через пару месяцев снова начнете стричь овец?» «Да, уже скоро». Он был счастлив. «Привезите шерсть завтра после обеда в предильню». Я на бумаге, что дала мне Марита, переписала адрес предильни миссис Корнелиус. «Дождитесь меня там, я привезу деньги, и вы сможете уже завтра все оплатить». «Мисс Рузи, вы спасли нас!» Не двигаясь, Марита смотрела на меня, плед лежал у нее на коленях, она перевела глаза на него. «Кто это делает?» Она посмотрела на меня внимательно и, видимо, поймав какую-то мою эмоцию, переспросила: «Это сделали вы?» «Да, я. И собираюсь сделать еще. За неделю я смогу сделать 3 штуки, не больше. И если я найду покупателей, то на покраску новой шерсти у меня появятся деньги. Неделю на предильне миссис Корнелиус задержит шерсть. Научите меня вязать такие одеяла». Глаза Мариты горели. Я поняла, что она уже хорошо видит всю выгоду от продажи таких вещиц. «Я завтра рано утром буду искать патентное бюро, Марита, и такие одеяла буду делать только я. Если ты готова работать на меня, я научу тебя. Но если кто-то будет повторять и продавать, ему грозит тюрьма». Сразу на берегу предупредила я девушку. «Но для дома же можно?» «Конечно. И в подарок, и себе, но не на продажу». «Сколько ты зарабатываешь на фабрике?» «Не больше 10 серебряных за 20 дней. Но я уверена, что эти ваши одеяла будут пользоваться успехом, и я хочу быть с вами. При фабрике есть магазин, где одеваются лорды и леди. Они покупают пальто, куртки. Там, тем более тайком, это продавать нельзя. А вот взять у Клод адреса, по которым она отправляет покупки, это можно. Клод — моя подруга». Мысли девушки работали даже быстрее, чем мои. Я смотрела на ее лицо и видела не просто вязальщицу, дочь фермера с милой мордашкой. Я видела будущую акулу, жадную до денег, готовую работать, не покладая рук. «Завтра приезжай с отцом к предельне. Поедем ко мне домой, останешься там на несколько дней, если мистер и миссис Фитц не против», — сказала я и посмотрела на них. «Нет, что вы, мисс Рузи, мы не против». Видно было, что камень упал с их плеч, и я была рада, что помогла этим хорошим людям. «Мистер Фитц, если все пойдет по плану, я куплю шерсть у ваших соседей. Коли они готовы ждать месяц, можете им сказать. А теперь мне пора». Я встала и направилась к двери, прихватив плед. «Мисс Рузи, вы даже не представляете, что сейчас сделали». Марита бросилась провожать меня. «Это вам». Сунула она мне в руки на ходу увесистый сверток, что прихватила на полке. Судя по запаху, там был овечий сыр. «Спасибо, Марита. Завтра я жду тебя. Я надеюсь только на одно — честность. И тогда ты будешь моим лучшим другом. А в ином случае я стану твоим самым страшным врагом», — улыбнулся я девушке и села в коляску. Мы отъезжали, и я долго наблюдала за тем, как она стоит возле ограды, теребя край передника. Дома меня ждали Клара и Дирк. Они тихо сидели в кухне и разговаривали шепотом. Увидев меня, они оба приложили указательные пальцы к губам. Я прошла, села напротив них и смотрела то на одного, то на другого. Миссис Элистер пыталась сбежать. Ее поймал у двери Дирк. Я с трудом залила ей в рот капли. Дирк отнес ее в комнату, и она спит. Клара говорила так спокойно, что мне казалось, вовсе ничего сверхъестественного не произошло, но я понимала, это только начало. Она собиралась в церковь. Я отпила из чашки, которую поставила на стол Клара, и выдохнула. Да, как всегда. Снова, словно мы говорим о бытовых вещах, ровным голосом ответила Клара. С этим нужно что-то делать. Но сейчас... Дирк, я хотела идти за тобой, но раз уж ты здесь, нужно переделать замки в моей комнате и в комнате мамы. А еще, как бы мне этого ни хотелось, нужны решетки на ее окно. Найдите человека, который это сделает. Подоконник широкий, пусть он весь будет за решеткой, чтобы она не дотянулась до окна. Дирк смотрел на меня серьезно. Он молчал и о чем-то размышлял, и на секунду мне показалось, что он против этого. Я ждала, что он назовет меня грубой и бесчувственной, но оказалось, он думал совсем о другом. Все-таки, думаю, нам придется отвезти ее в больницу к доктору Берту. Он предупреждал меня. Она кусалась, как волчица, мисс Рузи. Это не из-за Веры, а из-за проблем с головой. Думаю, она не согласна с тем, что мы ограничили ее свободу, Дирк. Любой человек станет за нее биться. Пока не будем торопиться с больницей. Я попробую поговорить с ней. А вот замки, их нужно сделать сегодня. Я встала и пошла в комнату. Ехала домой в таком хорошем настроении, а тут вот это вот все. 2 года покажутся мне полным адом, если она не успокоится. Но вариантов больше нет. Больница сломает ее психику полностью, и никто не знает, до каких препаратов они здесь дошли. Барнабар, наверное, не хотел бы этого, как и Рузи. Решив думать потом, я достала белые клубки и подвинула рамку к окну. Руки мотали, а голова прокручивала разные варианты развития событий. Цена на такие пледы, коли Марита не ошиблась, достаточно высокая, и просто покупать и продавать шерсть — большая глупость в этом случае. У меня все карты в руках, и поставщики, и цеха, которым можно доверить сырье, а главное — отличная работа моего отца с красителями. Охоть и ахать в моем положении совершенно некогда. Клара вошла, постучавшись очень тихо. Она принесла рагу, хлеб, сыр, что силой воткнула мне в руки Марита, и горячий чай. Поставив поднос на столик, она села на стул и внимательно смотрела за моими руками. «Я знаю, мисс Рузи, вы переживаете, но я вас уверяю, я справлюсь с ней. Знаю, что иначе вы все потеряете и придется жить впроголодь, а вы так уже пожили и сейчас боитесь этого. Доктор — хороший человек». «Я доверяю тебе, Клара, но ты можешь сказать мне, как она вела себя до того, как собраться? Она ругалась с тобой?» «Нет, все утро она была весела, даже вышивала, потом согласилась помыться, и я помогла ей. Пообедала и сказала, что устала, мол, хочет поспать. Ну, я и отправилась в кухню печь хлеб. Услышала, как открылась задняя дверь, и там поднялся крик. Оказалось, она пыталась шпилькой открыть дверь, а Дирк снаружи услышал возню. Одному Богу известно, смогла бы она открыть или нет. Скажи мне, как она проснется, я хочу поговорить с ней. Это невыносимо, Клара. Я буду уезжать и переживать, что еще она придумает и успеешь ли ты отреагировать. Кстати, на первом этаже за кухней есть небольшой чулан. Думаю, стоит принести туда твою кровать. Я не хочу, чтобы ты спала с ней в одной комнате, Клара. Судя по тому, как меняется ее лицо, она вовсе и не думала о своей безопасности. Мисс, не думаю, что все так страшно, как вы описываете. Она груба только в разговоре с вами, а со мной она достаточно мило общается. Именно поэтому я не хочу, чтобы ты ночевала с ней. Она хитрит. Она уже знает тебя, но теперь она не узнает меня, не может понять, что случилось с ее послушной девочкой. Это ее пугает, и она огрызается, не умея наперед предсказать мои действия. А твои? Она уже знает их. Клара была не согласна со мной, но я надеялась, что зерно сомнения в ее голову мне посеять удалось. Так будет спокойнее. Лучше перебдеть, как говорится. Вечером Клара постучала в комнату и позвала меня. Моя ехидна проснулась. Я как школьник, которого заставляют делать какую-то неинтересную и малоприятную домашнюю работу, вместо того, чтобы заниматься любимым делом, опустив голову, пошла за ней. «Ты держишь меня, как преступницу в заперти, Рузи!» Голос женщины был таким новым для меня, что я даже чуть не попятилась. «Я должна гулять, выходить на солнышко. Церковь, против которой ты очень зря выступаешь, помогла бы мне намного быстрее. Мама, я хочу, чтобы эти 2 года ты пожила дома со мной, а потом, если хочешь, я сама отвезу тебя в монастырь», — начала я, удивляясь, какой складной и медовой может быть ее речь. «Нет, милая, мы пойдем туда вместе. Ты забрала у меня деньги, которые я хранила для настоятеля, и я прошу вернуть их. Через месяц нас готовы забрать, и хочу, чтобы ты была готова». Она говорила настолько безэмоционально, что я почувствовала себя служащей, которую отчитывает работодатель. Куда делась та истеричка, что просто визжала и призывала Бога? «Нет, мама, мы никуда не пойдем. Если ты не признаешь мое право остаться дома, доктор Барт с удовольствием заберет тебя в тот дом, где живут ненормальные, а ты выглядишь именно так». Я надеялась, что это поможет скинуть ее маску, но глубоко ошибалась. Ее тон не менялся, лицо выдерживало идеальный покерфейс. «Это уже решено, дорогая, так что позволь мне гулять и ходить в церковь». «Нет, теперь ты точно не выйдешь на улицу. Клара открывает форточку, и здесь достаточно свежо. Гуляй по комнате, сейчас она более просторная, если ты заметила. И я вылетела из комнаты за секунду, и только в коридоре прижалась спиной к стене и глубоко задышала». Внизу стукнула дверь. Я услышала голос Дирка, что звал меня. «Мисс, тут пришла телега, она полна тюков. Говорят, что это все для мисс Рузи». Удивленный он стоял в двери, которую я открыла ключом, что висел теперь у меня на шее, как и у Клары. «Выгружайте и поднимайте в мою комнату, Дирк», — ответила я и поняла, что настроение поднимается. Первый тюк был завернут в белую ткань, перевязан веревками, и в открывшуюся щель я увидела тот самый цвет неба после грозы. До поздней ночи мы с Кларой раскладывали шерсть по цветам. Ячейки, что сделал Дирк, заполнились почти полностью. Ту шерсть, что после прялок и покраски я привезу домой, разложить будет негде. Я долго стояла посреди комнаты, что становилось все меньше и меньше. Заснула быстро, сказалось то, что устала за день и физически, и морально. Утро было тихим. Сварив кофе, я поднялась в комнату и продолжила работу с пледом. Если ко мне приедет Марита, мне придется потесниться еще сильнее, ну или же оборудовать тот чулан, о котором я говорила Кларе. Надежда на то, что моя глубоко верующая мамаша не навредит Кларе, была, но точно я ничего гарантировать не могла. Успокаивало то, что Клара имела опыт и с более буйными пациентами. Бросив завязывать узелки, я быстро оделась. Коляска уже ждала возле дома. Дорогу к предельному цеху в этот раз я уже помнила и рассматривала улицы совсем другим взглядом. То, что мне показалось странным в прошлый раз, сейчас, наконец, открылось. Берег моря был полностью занят промышленным районом. У нас бы такое место застроилось дорогими особняками с квартирами под сдачу. Скорее всего, здесь было удобно обустроить промышленность в непосредственной близости с портом. Миссис Корнелиус встретила меня так же радушно, как и в прошлый раз. Пока мы ждали мистера Фитца, она показала, как работают станки. Ничего удивительного на этот раз я не увидела. Людям все равно приходилось работать тяжело и много. Машины лишь ускоряли процесс. «Через пару недель все будет готово, девочка. Я отправлю к тебе человека с запиской». Леова что-то замалчивала, и я это видела. «Вы хотели сказать что-то еще, миссис Леова?» Решила начать я сама. «Да, если ты знаешь, где можно купить ту самую шерсть, я готова дать тебе денег, милая, чтобы мы работали с тобой, как раньше с твоим отцом. Сейчас сюда свою шерсть привезет фермер, и у него есть знакомые, что торгуют. Вы можете договориться. Нет, я не имею права покупать у них шерсть напрямую, поэтому все делалось через твоего отца. Хорошо, я готова купить за вас, только сейчас я не буду, как отец, продавать шерсть после покраски, и я не знаю, куда ее можно сдать. А что ты будешь с ней делать? Она удивилась, и я заметила, как ее взгляд остановился. Будем вязать пледы, Леова. Но это не быстро, и поэтому мне не потянуть всю шерсть вместе с твоей. Она задумалась. Я понимала, что она искала свою выгоду, возможность заработать лишнюю монету, тем более, по сути, она ничего и не делала, а лишь просто давала денег, а потом забирала их с процентами от навара. Но мой отец это делал не ради процента, я была уверена. Спросить напрямую? А вдруг она обидится? С кем, а вот с ней лучше не быть врагами. Давайте что-то придумаем, миссис Леова. Я постараюсь найти эти адреса. Скажите, говорят, что в город завезли много шерсти очень плохого качества. Да, это так. И сейчас мои рабочие плюются, но работают. Это очень короткая шерсть, жесткая. Но ее стоимость заставляет хватать ее несколькими сотнями килограммов сразу. Когда пришел корабль, купцы заняли здесь своими телегами весь квартал. Сейчас ее забирают с предельных цехов. Дочь фермера работает на ткацкой фабрике, и там то же самое, Леова. У меня есть деньги, девочка, запас, что я использую на покупку и продажу шерсти. Кроме твоего отца, я не доверяла никому. Иначе в лучшем случае меня уволят, а в худшем — посадят в тюрьму. За что? Хозяин с удовольствием докажет, что я воровала у него. Хоть вы этого и не делали. Конечно, никогда. Телега подъехала к цеху ровно в обед. Рулоны шерсти, завернутые в ткань, были притянуты к телеге. Мистер Фитц сегодня имел счастливое лицо. Марита поспешила мне навстречу, как только увидела среди людей, что вышли с нами. «Рузи, ты не передумала?» Прежде чем поздороваться, спросила она. «Нет, сейчас я рассчитаюсь с твоим отцом, и мы поедем домой», — успокоила я девушку. 400 с небольшим килограммов завесили на предельне, приняли от меня оплату. Я получила расписку и попрощалась с Леовой на 2 недели, забрав у нее деньги на 300 килограммов шерсти, которые нужно было купить лично для нее. «Мистер Фитц, не переживайте. Вы отдадите мне оставшуюся шерсть со следующей стрижки. Вот деньги». Я протянула ему мешок с 100 серебряных и деньги Леовы. «Эти деньги на шерсть по прежней цене, но ее нужно сейчас. Вы можете попросить одного из ваших соседей привезти ее сюда? Запишите на мое имя». Он радостный и готов сейчас был на все, что угодно. Мы поговорили о миссис Фитц, что ждет его с близнецами возле конторы банка. Он, поцеловав дочь в лоб, удостоверился, точно ли она уверена, что стоит уходить с фабрики в такой сложный для них период, выдохнул и уехал. Мы с моей новой подругой сели в коляску. Дома я показал ей кухню, чулан и свою комнату, обозначив, что если в комнате прибудет шерсти, места для кровати не останется вовсе. «Рузи, я могу спать на матрасе в том чулане. Завтра я разберу его и попрошу отца привезти мой шерстяной матрас. Он привезет нам яйца, вяленое мясо, сыр и молоко». Девушка чувствовала себя должной и не переживала за жесткость спального места вообще. Ее интересовала моя рамка с пледом. «Так вот, значит, как они делаются». Она ходила вдоль стены, рассматривая плед на просвет, трогала, разглядывала узелки, которые на этот раз я запланировала превратить в помпоны, чтобы пледы были разными. «Да, и сегодня Дирк сделает еще одну такую рамку, только чуть уже. Мы поставим ее к стеллажам, чтобы не мешать друг другу. Ты научишься быстро. У нас есть неделя, чтобы заработать денег на работу в предельне и на покраску». «Я готова начать хоть сейчас, Рузи!» Марита рвалась в бой. «Идем обедать, нам нужно дождаться Дирка», — ответила я, указывая на то, что мужчина сейчас занят укреплением углов моей двери и самого проема. «Засов внутри будет закрываться и снаружи с помощью увесистого ключа». «А в этой комнате кто живет?» — указала она на дверь, где засов стоял снаружи, и это, конечно, вызывало массу вопросов. «Там живет моя мать, но с ней нельзя разговаривать. Она обманет тебя и сбежит. Тогда она приведет церковников, что лишат нас и дома, и всего, что в нем есть, Марита. Никогда не входи туда и никогда не держи дверь на улицу открытой. Клара всегда дома, и она будет открывать тебе дверь и закрывать за тобой. Или я». Я старалась говорить максимально серьезно, зная, что люди чувствуют интонацию голоса лучше слов. Но мой голосок казался несерьезным даже мне. «Как скажешь, Рози, я не знала». «Неужели отец не говорил о матери?» «Говорил, что она ходит в церковь и часто болеет, что не дает брать тебя с собой в поездки и не ест мясо вообще». «Это так. Сейчас с ней все намного хуже». Закончил я разговор на эту тему в кухне, где Клара ждала нас со свежим, теплым еще хлебом, супом и бутербродами с жареным сыром. Меня радовало присутствие Мариты, успокоило то, что спать она планирует в кухне. Мне нужно было хоть какое-то время побыть одной. Клара легко с ней общалась, поскольку и сама была из семьи фермера. Они болтали, смеялись, рассказывали друг другу какие-то интересные детали их жизни, потом перешли на молодых мужчин и на то, как они изменились. Марита утверждала, что замужество не самое необходимое для девушки. Клара широко открывала глаза, спорила, а я все больше радовалась тому, что нашла ее. Она была не старше Молли, но умнее — это точно.